Картина восьмая. Джулиан. Когда Джулиана вырвала из маминых рук и подкинула в воздух, он решил, что это новая веселая игра. Да еще все вокруг озарилось ярким праздничным светом. Мальчик хотел заорать от восторга, но сияние было слишком уж жарким. Оно заняло собой весь мир, и маленький огонек, который был Джулианом, погас, задутый испепеляющим смерчем.